Вы повторяете излюбленную аргументацию полуграмотных болтунов. Но Тони было нелегко обескуражить. Он сменил тактику. Возьмем гипноз. Разве это не доказательство торжества сознания над материей? Гипноз — всего лишь вариант научного подхода, именуемого психологической обработкой. Он приводит к наблюдаемым переменам в поведении, вызываемым воздействием на рефлексы подопытного. А я был свидетелем того, как гипнотизер за неделю свел одной старухе бородавки. Разве бородавки имеют отношение к поведению? Нет, бородавку я к элементам поведения не отношу, просто у меня нет времени на колдовство. Вы сможете это вылечить? Он указал на бурый нарост у себя на подбородке. Я не гипнотизер, но тот человек, о котором я говорю, наверное, смог бы. Повторяю, у меня нет времени на фокусы. Клэр побаивалась, что вторая подряд отповедь все же испортит жизнерадостному Тони настроение. Но, на счастье, заметила медленно приближающегося Николая, побычья опустившего тяжелую голову с густыми сидеющими волосами. Впрочем, его появление вряд ли можно было счесть случайностью. Она считала непреложным фактом, хотя профессор Буш гневно отверг бы такое предположение, что Нико всегда чувствует, когда она в нем нуждается, где бы он в этот момент ни оказался, хоть в переполненном холле, хоть на конференции по другую сторону Атлантического океана. «Уже ссоритесь?» — спросил он, поотечески твердо беря Тони за плечо. Тони пытается обратить профессора Бурша в картезианский дуализм. «Я скорее поверю в зеленых человечков с Венеры, перемещающихся в летающих чайниках, чем в сознании или в душу, существующую вне пространства и времени, не имеющие ни температуры, ни массы, которую можно было бы измерить приборами», — ответил Бурш запальчиво. С Тони он беседовал снисходительно, но в присутствии Соловьева сделался агрессивен. «В своих лабораториях, — сказал Соловьев, осуждающе наставив на Бурша палец, — мы имеем дело с элементарными частицами материи, электронами, позитронами, нейтрино и так далее, которые не имеют ни массы, ни веса, ни конкретного местоположения в пространстве. Наслышан о ваших чудесах, благо, что рекламы хоть отбавляй. Только что они доказывают, очень просто, что материализм — старье, и стал таковым уже лет 100 назад. Очень странная ситуация. Мы знаем, что поведение электрона не полностью подчиняется законам физики. А вы верите, что поведение человека полностью описывается физическими законами. Электроны непредсказуемы, зато люди вполне. И это вы называете психологией? Он наклонил голову, словно страдал тугоухостью и хотел расслышать каждое слово Бурша. Этой своей старомодной учтивостью он неизменно приводил оппонентов в бешенство. Бурш не то чтобы взбесился, но был близок к этому. «Вот вам мой ответ», — произнес он с преувеличенной отчетливостью. «Советую физикам заниматься наблюдениями и воздерживаться от скороспелых метафизических умозаключений». Соловьев покачал косматой головой. «Философия — слишком серьезная сфера, чтобы доверить ее одним философам. С моей точки зрения, ее можно доверить даже теологам», — возразил Бурш. «Лично я занимаюсь экспериментальным изучением психологической обработки низших млекопитающих и применением аналогичных методик в нашей образовательной системе.